Часть четвертая. Глава 39. Мама и папа, добро пожаловать домой. Добро пожаловать в Ирландию. Мы очень рады, что вы вернулись к нам целыми и невредимыми. Готовьтесь рассказывать о своих приключениях и показывать фотографии. Увидимся на выходных. Целуем. Рози и Кати. Дорогая Стефани и Пьер, поздравляем вас с рождением дочери. Нам не терпится скорее увидеть малышку Софию. Пока что высылаем ей несколько нарядов, чтобы она росла такой же модницей, как ее мать. С любовью, Рози и Кати. С днем рождения, Джош! С любовью, Рози и Кати. Привет, Кати! Спасибо за открытку и подарок на мое день рождения. Папа, наверное, сказал вам, что Беттани беременна. Это значит, что у меня скоро будет братик или сестренка. Наверное, только я считаю, что это хорошо. Еще я слышал, что она 4 месяца в интересном положении. Не знаю, чего в ней интересного. Я сегодня ее видел, такая же скучная, как обычно. Мама очень смеялась, когда папа сказал ей, а потом очень ругалась. Она сказала, что твоя мама, наверное, очень счастлива теперь. Не знаю, почему она так сказала. Ведь твоя мама совсем не обрадовалась, да? Папа очень расстроился. Сказал, что все девушки его ненавидят. Твоя мама, моя мама и Беттани тоже. Недавно он сказал, что надо было раньше рассказать твоей маме и еще что-то сделать. Я не понял, что. Он был такой странный. Скорее бы все это кончилось. Беттани очень злится, потому что он на ней не женится. Я слушал, как они ругались. Беттани плакала и говорила, что папа ее не любит. А он говорил, что любит, но нужно больше времени. Она спросила, куда больше, потому что они начали встречаться 15 лет назад. Папа сказал, что будет заботиться о ней и о ее ребенке, но жениться пока рано. Она сказала, что хочет купить дом возле дома ее родителей, а папа ответил, что так она будет целыми днями сплетничать с мамочкой. Он сказал, что она раньше хотела домик на острове Нантакет, а она ответила, что совершенно не хочет. Ей теперь нравятся виноградники Марты. Примечание автора. Виноградники Марты – маленький остров к югу от Бостона, популярное место отдыха американской элиты. «Я никогда не видел Марту и не знаю, как мы можем просто взять и переехать в ее виноградник. Я ненавижу виноград!» Папа сказал, что нужно больше узнать друг о друге, прежде чем жениться. Беттани ответила, что он знает о ней все, что они знакомы 16 лет, и она с тех пор не изменилась, что она беременна его ребенком, и что если он на ней не женится, ее папа очень рассердится и уволит его. Я думаю, папа должен жениться. Я очень хочу братика, а папа очень сильно любит свою работу. Если я узнаю еще что-нибудь, я сразу напишу вам с Тоби. Я здесь приезжаю только на выходные, так что пропускаю самое интересное. Поблагодари маму за мой подарок, Джош. Доктор Вильяме был удостоен престижной награды. Доктор Реджинальд Вильяме вчера вечером получил награду Американской ассоциации здравоохранения. Эта награда считается одной из высочайших в сфере медицины и здравоохранения и вручается за наибольший вклад в развитие медицинской науки и охраны здоровья. На церемонии доктора Вильямса сопровождали жена Миранда и дочь Беттани, и ее жених доктор Алекс Стюарт, кардиохирург госпиталя Святого Иуды в Бостоне, о чьей помолвке с Беттани Вильяме счастливый отец с гордостью объявил во время своей благодарственной речи. На странице 4 приложения находится подробный обзор Вейн Гиллеспи. У вас входящее сообщение от Рози.